хитро так оглянулся. Это он проверял, не слишком ли много седоков садится. «Ну, все сели?» — спросил Сивка. «Пошел, папка!» «Стойте, стойте!» — закричала Муми. «А где же тетя Палич?» «Здесь я!» — отозвалась тетя Палич. «Меня Сивка сзади на рессоры посадил. Сказал, у тебя глаза, как у кошки, сверкают. Вот ты и будешь вместо заднего фонарика. Без заднего фонарика нельзя ездить, а то нас в Фейдберге оштрафуют». «Пошли, пошли!» — закричал Сивка, и папа затрусил рысцой. Так он трусил и трусил, пока, наконец, не показалась большая горка под Шенефельдом. Тут папка заортачился, стал пятиться назад, и очень скоро все снова очутились дома. «Пошел, пошел!» — прикрикнул на него Ули и схватил папу под усы. А Сивка на козлах щелкнул бичом, и дрожки теперь уже быстро покатили через деревню. Из людей выглядывали окна и смеялись. Свиньи останавливались на улице и снимали шапки, а старая акация напротив магистрата от радости сделала стойку. Корни ее так и торчали в разные стороны. За околицей у большой ивы посреди дороги блестела огромная лужа. «Эй-эй!» — крикнул на папу Сивка и щелкнул бичом. Но было уже поздно. Папка улегся прямо в лужу и ни за что не хотел вставать. «Тут уж ничего не поделаешь», — грустно сказал Сивка. «Придется мне поиграть в игру, которая называется «Все кувырком». Посадить папу на козлы, а самому запрячься в дрожки». Все сразу согласились с этим и быстро доехали до Фельдберга. У входа на постоялый двор стояла хозяйка, фрау Вендель. Она как прикрикнет: «Ну, лентяи, приехали, наконец! Теперь живо посуду мыть!» Только все собрались войти в дом, как папу окликнул полицейский. «Где на ваших дрожках задний фонарь?» «Позвольте, вахмистр», — ответил ему Сивка, — «я же сам приделал тетю Палич к рессорам. У нее оба глаза, как у кошки, светятся. Значит, у нас не один, а даже два фонаря». «А я не вижу ни одного», — сказал полицейский. «Покажите мне, где фонарь». И правда, заднего фонаря не было видно. «Да куда же она девалась со своими кошачьими глазами?» — испуганно спросил Сивка. «Может быть, тетя Палич по дороге потерялась?» Тут тетя Палич проснулась. «Простите меня», — сказала она, зевнув. «Разморила жара, да и укачала. Вот глаза сами и закрылись. Ох, до чего я сладко спала!» «Теперь понятно, почему у вас нет заднего фонаря. Ваша тетя Палич всю дорогу проспала», — сердито сказал полицейский. «А за езду без заднего фонаря у нас строго наказывают. Придется вас всех отправить в тюрьму». «Так точно, господин вахмистр!» — закричали все. Однако фрау Вендель заметила: «Но сперва они должны вымыть грязную посуду». «Само собой разумеется», — подтвердил полицейский. «Перед тем, как отправиться в тюрьму, прежде всего необходимо вымыть грязную посуду. Да я и сам вам помогу мыть». Тут все пошли на кухню, а там столы, стулья, плита и пол. Все было заставлено грязной посудой. «Это нам мыть не перемыть», — вздохнула Муми. «А мне так хотелось поиграть на вашем радиоприемнике». «Да что вы, это мы быстро перемоем», — сказал папа, взял тарелку и выбросил ее за окно в пруд. Тарелка даже не потонула, она, оказывается, была резиновая. «Вот так мы и сделаем. Выбросим посуду в пруд, она сама и перемоется. А потом поедем кататься на моторной лодке и всю чистую посуду подберем». Так и сделали. Тарелки, чашки, супницы, блюда полетели в окно и шлепались в воду, поднимая кучи брызг. А лебеди на пруду сердито зашипели и отплыли подальше. Им совсем не хотелось получить тарелкой по голове. Под конец Ули схватил самую большую супницу и хотел ее тоже выбросить за окно. «Не надо!» — закричала фрау Вендель. «Эта супница фарфоровая, она разобьется!» Но Улей все же выбросил супницу и при этом так сильно размахнулся, что она не только перелетела через весь пруд, но стала подниматься выше, выше и поднималась так до тех пор,